Но вот лестница окончилась, и я ступил в призрачный город, как вошел бы в дальний амбер, поднявшись по величественным ступеням на обращенном к морю склоне Калвиры. Я перегнулся через перила и посмотрел на свою страну. Черная дорога шла к югу. Ночью ее не было видно, но это не имело значения. Теперь я знал, куда она ведет, если верить Бренду. Солгав, он лишился бы жизни, а потому я ему верил. Я знал всю черную дорогу от начала до конца. От негасимого сияния амбера и ясного света, примыкающей к нему тени, сквозь темные слои царства теней, уходящие во все стороны, сквозь пейзажи со смещенной перспективой и дальше, дальше, сквозь такие места, которые могут привидеться только тогда, когда вдребезги пьян, или мечешься в горячке, или видишь ночной кошмар. И еще дальше, дальше той границы, где лежит предел моего воображения. Как сказать проще о том, что так непросто? Солипсизм. Вот в чем загвоздка. Понятие, заключающее в себе предположение о том, что ничего не существует, кроме тебя самого. Или, по крайней мере, существует лишь то, что нам не может быть ведомо, то есть нет ничего, кроме нашего собственного существования и опыта. Однако с этим можно поспорить. Да мы и спорили не раз, и говорили о том, что, может быть, те тени, что мы посещаем мысленно, мы же сами и создаем, а на самом деле только мы сами и существуем. А тени, через которые проходим, — ничто иное, как проекции наших желаний. Как бы то ни было, суть этих споров объясняет другое. Как и почему члены нашего семейства относятся к людям и местам за пределами амбера? Получается, что мы — нечто вроде кукольных мастеров. А все остальное — нами изготовленные марионетки. Зачастую опасно одушевленное. Но и это часть игры. Все мы по духу своему импресарио. И точно так же мы относимся друг к другу. И хотя причины врожденного солипсизма у всех нас вызывают сомнения, каждый старается оградить себя от неизбежных вопросов. Большинство членов нашего семейства, в чем я не раз убеждался, в действиях своих крайне прагматичны. И все-таки есть в этой картине элемент, разбивающий в пух и прах и солипсизм, и прагматику. Есть места, где тени сходят с ума. Когда нарочито одолеваешь слой за слоем в царстве теней, и при этом нарочито же отстраняешься от своего представления о том, что происходит вокруг тебя с каждым новым шагом, то в конце концов попадаешь на границу безумия, дальше которой ступить не можешь. Почему? Зачем это вообще нужно? Из-за надежды на озарение, наверное, а может быть, это просто новая игра? Но попадая в такое место, а в такие места попадали все мы, понимаешь, что добрался не то до границы царства теней, не то до своего собственного предела, и мы всегда считали эти понятия синонимичными. Но теперь я знаю, что это не так. Теперь, когда я стою здесь и жду, и не существует для меня голоса владений хаоса, что твердит, что это так. Я знаю, что это не так. Нынешней ночью в Терноногх я понимал это, понимал и раньше, когда бился в черном круге с монстром с козлиной головой, и еще раньше, в тот день на маяке Кабры, куда переместился из подземелья, и тогда, когда смотрел на опустошенный Гарнатх, я понимал, что есть что-то еще, потому что знал, черная дорога уходит дальше,